Путешествие маленького пилигрима. Кассета номер 4. Первая сторона. Глава 41. Маленькие пилигримы избавлены ангелом. Маленькие пилигримы боялись, что им придется пробыть всю ночь в сетях льстеца. «Ведь за это время, — сказал христианин, — он может дойти до злого принца и рассказать ему, а тот пошлет своих солдат, и они унесут нас к себе». Когда солнышко начало садиться, мальчики услышали приближающиеся шаги. Они звучали все ближе и отчетливее, тем самым приводя в еще больший ужас несчастных детей. Но они увидели только одного человека, и по его сияющей одежде и нежному доброму лицу они сразу же узнали, что это был настоящий царский служитель. Когда он увидел маленьких пилигримов, он остановился и спросил: «Как вы могли попасть в эти сети?» «Мы подошли к раздвоенной дороге, — сказал христианин, — и не могли определить, по какому пути идти. В это время к нам подошел человек в белой одежде и сказал, что он идет в небесный град, и тогда мы последовали за ним». «Это был льстец, — ответил царский служитель. Затем он наклонился и разорвал сеть на мелкие части. Надеющийся и христианин выбрались из них и стали на тропинке перед человеком в ожидании, что же он скажет им дальше. Лицо его было печальное, и маленький христианин вдруг вспомнил лицо евангелиста, которое также было печально и строго, когда он нашел его среди камней. Сияющий посланник повернулся к царскому пути и предложил мальчикам идти за ним. Маленький христианин и надеющийся взялись за руки и тихонько пошли. Когда же они подошли к правильному пути, пришелец остановился. «Где вы ночевали в прошлую ночь?» — спросил он. «На горах вместе с пастухами. А они что, не дали вам маленькой карты?» «Дали», — ответили мальчики, — и повесили головы, потому что им стало очень стыдно. «Посмотрели ли вы в карту, когда вы были на распутье?» «Нет», — еле слышно прошептал надеющийся, а христианин добавил: «Мы совсем забыли». «Что еще пастухи сказали вам? Предупредили ли они вас о том, что встретится льстец?» «Да, они говорили, но мы не послушались их». «Но вы послушались его. Как же это получается?» «Мы не подумали даже, что человек может быть льстецом, потому что он был таким добрым с нами». Теперь мальчики расплакались. Но добрый пришелец положил свои руки им на плечи и сказал: «Да, вы поступили очень неразумно, но я думаю, что теперь вы сожалеете об этом». «Мы очень, очень сожалеем и раскаиваемся», — всхлипнул несчастный христианин. «И это опять была моя вина, а не надеющегося». «Нет», — сказал их избавитель, — «виновны вы оба. И если бы царь не послал меня к вам навстречу, вас бы, конечно, утащили или же убили солдаты злого принца». Но хотя царь и послал своего служителя искать заблудившихся детей, чтобы привести их обратно на правильную дорогу, он был огорчен ими, и он повелел своему служителю наказать их за их безрассудство. «Царь простит вас, — сказал он, — но я обязан наказать вас, потому что вы являетесь пилигримами уже долгое время, и вы бы не заблудились, если бы поступили так, как пастухи вам сказали». В это время христианин и надеющийся увидели, что в руках он держит хлыст, которым он вдруг стал бить их много раз. Удары были сильными и больными, но они знали, что достойны наказания. Когда же он закончил, то сказал: «Царь никогда больше не будет помнить их непослушание». «Наш дорогой царевич, — сказал он, — однажды был пилигримом, и он не забыл опасности и трудности этого пути. Он всегда наблюдает за вами, и когда вы поступаете опрометчиво, он просит своего отца простить вам ради него». Глава 42. Неверующий. После того, как светлый посланец оставил их, они твердо шли по своему пути. И 2 или 3 дня они не встречали ни друзей, ни врагов. Они пересекли очень широкую равнину, которая лежала между отрадными горами и прекрасной страной с низкими холмами и длинными долинами, которые были отмечены на их карте как «Земля Восторга». Часть земли называлась «Очарованная земля», и надеющийся напомнил христианину о том, что пастухи предупреждали их об опасности этой земли, чтобы они ни в коем случае не уснули здесь. «Я не забыл», — сказал христианин, — «но я очень рад, что ты это тоже помнишь. Мы должны быть очень осторожными теперь, потому что это было бы ужасно после такого долгого путешествия быть унесенным, как тот несчастный, которого мы недавно встречали». «Мы не будем больше слушать льстеца», — сказал надеющийся. «Смотри, кто-то идет впереди нас». «О», — сказал христианин, — «да ведь он идет к небесному городу, не к небесному городу, а навстречу нам». «Может быть, он идет к нам?» «Я не думаю, что он один из лучезарных посланников царя», — проговорил надеющийся, когда человек приблизился к ним, и они могли его разглядеть. «Смотри, на нем одежда пилигрима, но он идет в противоположную сторону». Человек, которого звали Неверующий, остановился, когда подошел к детям и спросил их, куда они идут. Лицо его было приятным, а голос проникновенным. Но мальчики знали, что они не должны верить его словам. «Мы идем в небесный город, город царя», — ответил христианин на его вопрос. Неверующий засмеялся. «Ах, бедные ребятишки!» — проговорил он. «Неужели вы, преодолев все это длинное путешествие, не нашли истины?» «Какой истины?» — спросил надеющийся. «Ведь это такое утомительное путешествие», — продолжал неверующий, «и если вы когда-либо придете к его концу, вы только расстроитесь». «Почему?» Неверующий притворился печальным. «Дело в том, что никакого царя нет, и небесного города также никогда не было». «Нет, это неправда!» — воскликнул христианин. «Мы слышали о нем от самих царских служителей». Неверующий обнял мальчиков за плечи и старался повернуть их обратно. «Милые детки, вы еще очень молодые, а я уже старею. Послушайте, что я вам расскажу. Очень-очень давно я так же, как и вы, услышал эту историю. Я оставил свой дом и пошел искать небесный город». «Ну, конечно же, вы его очень скоро найдете», — прервал его христианин. «Нет, я был намного дальше, чем вы. 20 лет я шел по этому пути, но я не нашел ничего подобного». Тогда христианин повернулся к надеющимся с очень печальным лицом и спросил: «Ты думаешь, он говорит правду?» «Нет», — ответил надеющийся, — «я уверен, что это неправда. Не слушай его. Ты знаешь, что мы видели город с отрадных гор. Давай поторопимся, чтобы сияющий посланец опять не наказал нас». Неверующий стоял, наблюдая за мальчиками. «Пойдемте со мной обратно», — опять начал он. «Я приведу вас домой в полном благополучии». Но христианин смело ответил ему: «Ты стараешься обмануть нас, но мы не верим тому, что ты говоришь. Мы уверены, что слова царя верны и что есть небесный город. Мы видели его ворота, когда были с пастухами». Неверующий покачал головой. Ох, вы ошибаетесь. Ну, дело ваше, вы можете пойти поискать. А я пойду в мою родную страну. А мы пойдем к царю, ответил христианин. И так они отправились дальше, а неверующий захохотал над ними. Глава 43. Очарованная земля. К концу дня они подошли к той части долины, которая называлась Очарованная земля. Это было очень приятное место, окруженное холмами, и воздух здесь был всегда мягким и теплым. По ней спокойно протекали ручейки, и легкое движение воздуха едва шевелило листья деревьев. Все вокруг выглядело спокойно и счастливо. Но луга, которые простирались по обеим сторонам пути, не были огорожены, как это было в мирной долине. Поэтому для пилигримов было совсем небезопасно уснуть в этом месте. Слуги злого принца часто прятались за камнями или в кустах, и когда неосторожные путешественники засыпали здесь, это была гарантия, что их ограбят, если не утащат к злому принцу. «О, мой брат!» — неожиданно воскликнул надеющийся. «Я так хочу спать! Мои глаза слипаются! Давай присядем и чуть-чуть отдохнем!» «Нет, только не здесь!» И он крепко сжал руку надеющегося, стал трясти его. «Надеющийся! Надеющийся! Ведь ты забыл, что это очарованная земля!» «Угу!» — сонно ответил надеющийся. «Но ведь вокруг никакой опасности. Я только постою несколько минут. Не жди меня!» И с этими словами он свалился на траву. Но христианин подхватил его и поставил на ноги опять. Он стал трясти его изо всех сил. «Подумай немножко!» — проговорил он. «Неужели ты не помнишь о том, что говорили нам пастухи?» Он продолжал трясти его до тех пор, пока надеющийся окончательно проснулся. Тогда маленький пилигрим понял всю опасность своего положения. «Ах, что бы я делал, если б я был один? Я уверен, что я бы заснул. Никогда в моей жизни я не чувствовал такой усталости». «Знаешь, я тоже захотел спать», — ответил христианин. «Но пока я тряс тебя, то и сам проснулся. Мы должны быть очень благодарны за то, что мы вместе. Давай поговорим о чем-нибудь интересном. Это поможет нам бодрствовать. Ты никогда не рассказывал мне, как ты стал на путь пилигримства». «О, я начал еще до того, как ты», — ответил надеющийся. «Я знал верного очень хорошо. И когда первый евангелист поговорил с ним, он пришел ко мне и рассказал все, что он слышал о царе. Я не обратил тогда никакого внимания. Но потом я вспомнил его рассказ и подумал, что это было бы неплохо жить в небесном городе. И так однажды я побежал к узким воротам и начал свое путешествие. Но когда я пришел на ярмарку суеты, я остановился, чтобы поиграть с мальчиками на улице. И тогда же они уговорили меня остаться и никуда не уходить. И так я остался. Но тебе ведь там не нравилось, не так ли?» «Нет, иногда мне там нравилось. Но часто мной владевал страх, и я чувствовал себя несчастным. Когда пилигримы проходили через город, мне было стыдно, и я боялся, что они могут меня увидеть. Потом пришли вы с верным, и как только я его увидел, узнал сразу же». «Ты видел, как нас били?» — спросил христианин. «Да, я наблюдал за тобой, когда ты был посажен в клетку. Однажды я пробрался к самому засову. Я думаю, что в это время ты спал, но верно увидел меня, и он говорил со мной». «Что же он сказал тебе?» «Он уговаривал меня, чтобы я немедленно оставил город. Еще он сказал, что царь простит меня ради своего возлюбленного сына. Затем я наблюдал, все это ужасное зрелище. Я знаю, что верный переносил все страдания с терпением, потому что он очень любил царя. Тогда я решил, что когда тебя освободят, попросить тебя взять меня с собой. «Как я рад, что ты это сделал!» — сказал христианин. «Ведь нам так хорошо вместе! А ты разве не чувствуешь радости?» «Конечно!» — ответил надеющийся. «Я уверен теперь, что царь любит меня, и очень скоро мы придем в его прекрасный город». Глава 44. Маленькие пилигримы поджидают неведающего. Все это время неведующий медленно шел один. Льстец и неверующий не обратили на него никакого внимания, потому что они знали, что с самого начала он начал свое путешествие неправильно. И когда он подойдет к небесному городу, то царские слуги не позволят ему войти в ворота, но отошлют его обратно к его господину, злому принцу. Поэтому неведущий не встречал никаких трудностей на своем пути. Ему даже не хотелось спать в очарованной земле. Когда надеющийся и маленький христианин прошли через это опасное место, они вспомнили неведущего. Им было интересно, как проходит его путешествие. Надеющийся зачем-то оглянулся. «Смотри! Он идет позади нас!» — сказал он. «Может быть, подождем его?» «Да, наверное, это будет неплохо», — ответил христианин. «И если он чувствует сонливость, то мы поможем ему бодрствовать». Маленькие пилигримы остановились и стали ждать. Но хотя неведущий и видел, что они стоят, ждут, он, казалось, был равнодушен и не собирался их догонять. «Как жаль, что ты идешь сзади», — сказал христианин, обращаясь к нему, когда он все же медленно поравнялся с ними. «Неужели ты не хочешь идти с нами?» «Мне все равно», — ответил неведущий. «Сам я иду намного быстрее. Я всегда думаю по пути». «О чем же ты думаешь?» — спросил надеющийся. «О царе и о небесном городе». «Но ведь просто думать совсем недостаточно», — сказал христианин. «Мы должны прилагать к этому старания, чтобы увидеть царя и его город». «Я так и делаю». «Тогда почему же ты не идешь быстрее?» «Меня устраивает та скорость, с которой я иду. Я уверен, что когда-нибудь все равно достигну небесного города. Да и почему я должен спешить, а не идти так, как мне хочется?» «Но если ты будешь беспечным, то обязательно попадешь в какие-нибудь опасности или переживания». «Ну, если это произойдет, то царь обязательно поможет мне». «Царь не будет помогать тебе, если ты не будешь стараться быть ему послушным», — сказал надеющийся, который чувствовал, что неведущий не знает почти ничего о царе, ни о его законах. «Я стараюсь быть ему послушным», — ответил мальчик. «Я оставил мой дом и стал пилигримом. Что же еще от меня требуется?» «Но ты не проходил мимо креста», — сказал христианин. «И я боюсь, что если у тебя нет свитка и одежды пилигрима, царские служители не позволят тебе войти в город». «Я уверен, что вы заблуждаетесь в ваших рассуждениях», — ответил неведущий. «Я читал, что царевич сам даст белоснежную одежду каждому пилигриму. И я нисколько не сомневаюсь, что он пришлет мне мою очень скоро. Почему я должен идти к узким воротам и ко кресту, чтобы только взглянуть на них? Это будет выглядеть, как будто я не поверил тому, что сказал царевич». В этот момент христианин вспомнил о приглашении, которое евангелист вручил ему, прежде чем он ушел из дома. «Может быть, неведущий имеет такое же? Посылал ли тебе царь приглашение?» — спросил он. «Нет, конечно же нет. Я даже и не представляю, чтобы такой великий царь прислал приглашение такому мальчику, как я». Бедный маленький христианин чувствовал себя как в тупике. «Я даже не знаю, что ему сказать», — прошептал он надеющемуся. Я уверен, что он ошибается, но он не хочет верить нам. Но неведующему совсем надоело разговаривать. Нет, с вами невозможно договориться, проговорил он. Можете идти своим путем. И так как маленькие пилигримы не находили, что ответить ему, они повернулись и пошли, и оставили его идти так, как он того хочет. Глава 45. Земля восторга. Маленькие пилигримы, пройдя очарованную землю, оказались в земле восторга. Это была прекраснейшая страна, которую они когда-либо встречали. Горы ее были покрыты деревьями, долины были зелеными от мягкой травы и яркими от цветов любви, которые раскрылись между травой. На расстоянии сиял свет славы, который пастухи показывали им с отрадных гор. И когда глаза детей немножко привыкли к этому яркому свету, они вдруг стали различать стены и ворота небесного города. Злой принц и его солдаты никогда не приходят в землю восторга. Люди, которые здесь жили, были все настоящими служащими царя, и они приняли христианина и надеющегося с большой любовью. «Все ваши трудности теперь позади», — сказали они. «Теперь вы должны оставаться и жить тут до тех пор, пока царь пришлет за вами». «А как скоро он пришлет за нами?» — спросил христианин. «Мы не можем тебе на это ответить», — ответили люди. «Иногда жизнь пилигримов продолжается здесь многие годы. Иногда царь поручает им выполнять какую-нибудь работу для него в стране злого принца. Но в конце они все входят в небесный город, чтобы навсегда прибыть с ним». «О, я вспомнил, — сказал маленький христианин, — когда помощь вытащил меня из топи уныния, он говорил, что уже был у ворот небесного города, но царь поручил ему работу, которую он должен выполнить, прежде чем он сможет войти в ворота. И пока они ходили вверх и вниз по холмам и вдоль красивых долин с надеющимся, маленький христианин стал думать, жила ли его мама здесь, в этой земле восторга. А может быть, она сразу же вошла в город? Он пристально стал рассматривать людей, которых он встретил, но ни один из них не был похож на фотографию его мамы. «Возможно, царь присылал за ней», — проговорил он. «Ах, как было бы прекрасно увидеть ее опять! Может быть, она уже слышала, что мы здесь, и уже сейчас наблюдает за нами». Так прошло много счастливых дней для маленьких пилигримов в земле восторга. Однажды утром они подошли к долине, которая вела к виноградникам и большим садам. Ворота были широко раскрыты, и когда мальчики остановились, чтобы рассмотреть деревья и цветы, один из садовников заговорил с ними. «Вам совсем нечего опасаться», — проговорил он. «Это царские сады, и посажены они для того, чтобы пилигримы могли входить в них». С этими словами он взял их за руки и повел мимо виноградников и цветов. Вечером он показал им тихую маленькую беседку, где они могли прилечь и спать совершенно безопасно. «Ах!» — проговорил христианин, когда они присели, чтобы понаблюдать закат солнца, которое медленно погружалось за холмами. «Как я счастлив, что мы пришли сюда! Мне кажется, что я забыл все страхи и ужасы, которые нам встречались. И теперь так хорошо! А я безмерно счастлив, что убежал с ярмарки суеты», — ответил надеющийся. «Ах, как хорошо, что я не потерял там мой свиток! Я даже не представляю, как я мог там быть и все же уйти. А теперь нам только остается ждать приглашения от царя», — продолжал христианин. «Если он захочет меня послать поработать для него, то я с радостью буду выполнять все. Но если бы он позволил мне перейти сразу в тот прекрасный город, Было бы, конечно, лучше. Я тоже, — ответил надеющийся. Они прилегли на траву рядом, точно так, как они отдыхали в мирной долине, и спокойно проспали до самого утра. Следующая глава — «Темная река». Земля восторга была так близко от небесного города, что лучезарные жители этого города часто приходили посетить тех, кто жил в земле восторга. Лица их отражались красивым небесным светом, точно так, как сияло лицо мамы христианина, когда он видел ее во сне. Одежда их также была белой и сверкающей. Очень часто они приходили с весточкой от небесного царя к своим слугам, и маленькие пилигримы поджидали, что однажды весточка будет и для них. Как мы уже знаем, они проспали одну ночь в царском саду, а утром, когда они медленно прогуливались между виноградниками, они увидели двух лучезарных существ, которые шли к ним навстречу. «Вы путешественники в небесную страну?» — спросили они. «Да», — просто ответили дети. Затем ангелы задали множество вопросов и хотели, чтобы христианин и надеющийся рассказали им все, что с ними случилось с самого начала их путешествия. Христианин рассказал им о всех трудностях и опасностях на пути, а надеющийся с печалью поведал им о том, как много времени он потерял на ярмарке суеты. «Очень часто мы поступали плохо», — сказали они. «Но мы очень сожалеем об этом и любим нашего дорогого царя так сильно, всем нашим сердцем». «Он это знает», — ответили ангелы. «И он уже простил вам все ваши ошибки и непослушания ради своего дорогого сына. Теперь он прислал нас сказать вам, что он хочет, чтобы вы вошли в его город». Когда надеющийся услыхал это, сердце его наполнилось радостью. Маленький христианин обрадовался не меньше его, но когда он представил себе, что войдет и будет там в присутствии царя, то почувствовал робость и спросил чудесных вестников: «А вы с нами пойдете?» «Мы немножко вас проводим», — сказали они, «а потом встретим вас опять у ворот в городе». Затем они решили, чтобы дети пошли следом за ними. Вышедшие из сада, они пошли по направлению к большой широкой реке. Вода в ней была темная и бурная, но свет от небесного города сиял за ней гораздо ярче. «Ой!» — закричал христианин, — «как же мы перейдем на ту сторону?» «Вы должны перейти через воду», — ответили их прекрасные попутчики. «Но вы не должны бояться. Город находится на противоположном берегу, и очень скоро вы достигнете его ворот». Надеющийся поднял голову и посмотрел через реку. На противоположной стороне он разглядел тропинку, змейкой поднимающуюся по холму и ведущую к славным золотым воротам. «Ох, христианин!» — проговорил он. «Нам нечего бояться теперь, ведь мы так близко от города!» Но глаза маленького христианина потускнели от страха, и он даже не мог видеть свет за рекой. Смотря на воду, он трепетал. Затем он опять, повернувшись к ангелам, спросил: «А, она глубокая! Ведь мы непременно утонем, если пойдем через нее». «Нет», — ответили ангелы, — «для вас вода не будет глубокой. Но вы не должны смотреть на воду, а поднимите ваши глаза к свету, и царь обязательно поможет вам». «А может быть, вы пойдете с нами?» — опять спросил христианин. Надеющийся не мог понять, почему он вдруг стал таким бледным и так боялся. «Нет, с вами мы пойти не можем», — ответили ангелы. «Но мы встретим вас на том берегу и введем вас в присутствие царя». «А моя мама прошла эту реку благополучно?» Да, и она ожидает тебя, и очень хочет видеть тебя. Не бойся, доверься царю, и вспомни, что он уже сделал для тебя». Затем чудные небожители оставили их одних. И надеющийся осторожно положил свою руку на плечо маленького компаньона. «Пойдем, христианин», — ласково сказал он. «Это наше самое последнее испытание, и очень скоро оно закончится. Пойдем вместе, и я уверен, что царь обязательно позаботится о нас». Маленькие пилигримы медленно спустились к берегу и вошли в воду. Следующая глава. Неведущий пересекает реку. Когда неведущий вошел в землю восторга, встретившие люди оказали ему внимание. Точно так же, как они это сделали христианину и надеющемуся. Но вскоре они заметили, что он не настоящий пилигрим, и что ему совсем не интересно было с ними разговаривать, поэтому они оставили его одного. Он прошел через ворота царского сада, но садовники не пригласили его войти. Ангелы также, хотя и не наблюдали все время за ним, когда он шел, не заговорили с ним. Они также не принесли ему никакого приглашения от царя. Наконец он подошел к реке. Он видел стены небесного города на противоположной стороне, и он знал, что его путешествие не закончится до тех пор, пока он не пересечет эту темную реку. Несколько минут он стоял в нерешительности, не зная, что делать, а потом лег на траву. «Немного отдохну», — подумал он. «Может быть, в этот момент кто-нибудь еще будет переходить. Моста здесь не видно. Может быть, лодка есть, которая перевозит на ту сторону». Да, лодка была, но она принадлежала злому принцу, и царские пилигримы никогда ею не пользовались. Капитан, имя которого было «Тщетная надежда», очень скоро заметил неведущего, лежащего на берегу реки, и подплыл к нему. «Время пришло тебе переправиться через реку», — сказал он. «Моя лодка к твоим услугам». Неведущий обрадовался и сразу вскочил. «Я думаю, это царь прислал тебя». «Да», — ответил лодочник. «В некоторых местах вода не очень глубокая, и многие пилигримы стараются перейти через нее. Но ведь нет никакой необходимости делать это, потому что я всегда готов переправить их». Он протянул руку, и неведущий, опершись на нее, вошел в лодку. Тщетная надежда подхватил весла и стал быстро грести, пересекая бурлящую реку. «А теперь что я должен делать?» — спросил неведущий, выпрыгнув из лодки на берег. Тщетная надежда указал на узенькую, извивающуюся тропинку. «Это лучший путь», — сказал он. «Он легкий и приятный. Если ангелы встретят тебя, то они постараются повести тебя другим путем, который очень крутой, и по нему трудно взбираться. Иди прямо к воротам, и очень скоро ты окажешься в присутствии царя». Оттолкнувшись от берега, он поплыл обратно, а неведущий, повернувшись, стал взбираться на холм в сторону небесного города. Он никого не встретил, и когда достиг ворот, он увидел, что они закрыты. Осмотревшись, он поднял голову и увидел на арке золотыми буквами написанные слова: «Блаженны исполняющие его заповеди». «Я всегда был послушным царю», — подумал неведущий, и постучал в ворота. Он совсем забыл, что царь хотел, чтобы все пилигримы начинали свое путешествие через узкие ворота и шли ко кресту. Он слышал об этом много раз, но он не заботился об этом, и поэтому царские благословения не будут даны ему. Он постучал еще раз, но никто не открывал ему. В это время один из царских слуг проходил поверху арки. И, заметив неведущего, он сказал: «Откуда ты пришел? И почему ты стучишь в царские ворота?» «Я пилигрим», — ответил мальчик. «Я только что пересек реку и хочу жить в небесном городе». «Я приму твой свиток», — сказал царский служитель, «и отнесу его к моему господину». Неведущий знал, что у него никогда не было свитка, но засунул руку за пазуху и делал вид, что ищет. Царский служитель немного подождал, а потом сказал: «Боюсь, что у тебя его нет». С этими словами он сошел вниз и пошел к царю спросить о том, что делать. Бедный неведущий стоял снаружи, и теперь только он сожалел о том, что был таким беспечным к своему путешествию. «Какой красивый город!» — думал он. «Я бы хотел навсегда остаться в нем, но боюсь, что меня теперь туда не пустят». Когда царь услышал, что подошел к воротам пилигрим, у которого не было ни белой одежды, ни свитка, то царь сказал: «Я не знаю его, отошлите его». Два ангела вышли и быстро связали руки и ноги неразумного мальчика, а затем понесли его прочь от небесного города в страну злого принца. Его злой хозяин захохотал, когда увидел его, и позаботился о том, чтобы он никогда не имел больше никакой возможности убежать. «Ты сам виноват», — сказал он, когда увидел, что неведущий горько плачет от мыслей, что потерял свое счастье. «Если бы ты был на самом деле пилигримом или хотел жить с царем, ты бы поступал точно так же, как он тебе сказал». Следующая глава. Конец путешествия. Маленький христианин почувствовал холодную воду темной реки, покрывавшую его тело, и сложил руки. Надеющийся старался быть рядом с ним и поддержать его, но маленький пилигрим потерял почву под ногами и закричал: «Тону! Вода надо мною!» «Нет, это только волны!» — сказал надеющийся. «Не надо так бояться! Я чувствую почву под ногами, и она довольно твердая. Мы обязательно перейдем благополучно! А потом у нас уже не будет никаких трудностей!» «Возможно, ты и перейдешь!» — прошептал христианин, теряя сознание. «А я... я нет. Я никогда не увижу царя, а я так хотел всегда жить с ним». «Ты будешь жить с ним, посмотри вверх, христианин, и не думай о воде. Мы ведь можем видеть все теперь так чисто. Город весь светится, и нас ожидают небесные ангелы у ворот». «Они ожидают тебя, а не меня», — простонал христианин, и голова его бессильно упала на плечо надеющегося. Некоторое время казалось, что он совсем не слышал того, что говорил его попутчик. Надеющийся крепко обхватил его своими руками и от всего сердца стал молиться и просить царя помочь им обоим в этом последнем, таком трудном переживании. Неожиданно маленький христианин открыл глаза, и свет небесного города осветил его лицо. Он закричал: «Ах, я вижу теперь! Он сияет, как солнце, и я слышу голос царевича! Я проведу тебя через воды!» «Ну, конечно же, нам нечего бояться», — ответил надеющийся. «Держись за мою руку! Сын царя никогда не нарушает своих обещаний!» Маленький христианин опять ободрился и больше не боялся и не дрожал. Держась за руки маленькие пилигримы перешли через темную реку, и дно казалось более твердым, и волны не такими страшными. Они узнали двух своих знакомых, которые принесли им приглашение от царя, которые теперь ждали их на берегу. Через несколько мгновений ужасный путь был окончен. Нежные руки подхватили их из воды и благополучно поставили на берегу. Небесный город был расположен на холме, и широкая прямая дорога вела от реки прямо к воротам. Дорога была действительно ступенчатая, как и сказал тщетная Надежда, когда указывал неведущему на узенькую тропинку. Но для христианина и надеющегося она совсем не была трудной, потому что ангелы держали их за руки и вели их, чтобы они не оступились. «Теперь мы скоро будем в городе», — сказал христианин, который уже забыл все свои страхи и переживания, и только смотрел вверх на сияющие стены и ворота города, возвышающегося перед ним. «Да», — ответил ангел, который вел его, — «ты увидишь царя во всей его красоте, и он примет тебя, как своего дитя. И он позволит мне жить в его городе всегда? Да, и ты никогда не будешь уставать или печалиться. Ты будешь что-нибудь выполнять для царя, но это будет легко и приятно, и ты будешь с удовольствием заниматься этим». «А найду ли я мою маму?» — спросил христианин, потому что неожиданно опять вспомнил о ней и с волнением стал ожидать момента встречи. «Она придет встретить тебя», — ответил ангел. «Она знает, что ты с нами, и она так рада, что твое путешествие закончено, и то, что ты благополучно перешел через реку». Продолжение слушайте на другой стороне этой кассеты.